Глава 39. Несуществующий город. Часть 2. Аздым. Резиденция клана Ночи. Люциана затрясло, когда он увидел раскинувшийся впереди оазис. Он напоминал исчезнувшую резиденцию, вот только в половину перестроенную, более яркую и оживленную. Внизу, несмотря на ночь, гуляли люди, горели огни, играла музыка и вовсю работал рынок. Люциану стало дурно, тошнота подкатила к горлу, а перед глазами замелькали неразборчивые образы. Это не мог быть клан Ночи. Он исчез. Исчез гораздо раньше, чем появился Аздым. Как два этих места стали одним? «Люциан!» Эриас оттащил его от края. «Что с тобой?» Люциан прижался к стене и соскользнул по ней вниз, опустившись на землю, чтобы отдышаться. Он не понимал своих чувств и волнений, которые сейчас испытывал. Разумом осознавал, что ничего кошмарного не произошло. Но все его естество пребывало в ужасе. Люциан дышал слишком часто и быстро, чтобы сделать полноценный вдох. Его накрыла паника, которую он не мог контролировать. Марион сразу заметил неладное и присел на корточки перед ним. «Владыка Луны, вам нужно успокоиться», — бесцветно посоветовал он. Но Люциан не был в состоянии успокоиться. Тогда Марион протянул руку и зажал ему нос. Владыка Луны опешил. Он перестал судорожно дышать и удивленно возрился на него, будто спрашивал, какого демона тот творит. Они смотрели друг на друга глазами цвета драгоценных металлов, будто это была битва серебра и золота, после чего Люций открыл рот и сделал вдох полной грудью. «Отлично», — хмыкнул Марион, отпуская его нос. «Поднимайтесь, город ждет». Он выпрямился и направился к лестнице, уходящей вниз. Даже не обернулся, словно ему не было дела до недавнего происшествия. Абрам и Сетх потрясенно уставились в спину бессмертного. «Ты в порядке?» Эриас крепче сжал ладонь Люциана. «Что это было?» Люциан тупо смотрел перед собой, будто напротив по-прежнему сидел Марион. Он тряхнул головой, развеивая мрачный туман мыслей, и ответил: «Все хорошо. Наверное, слишком впечатлился». «Слишком впечатлился?» — переспросил Абрам. «Да на тебе лица не было! Ты как будто всех почивших родственников за раз увидел!» «Все хорошо», — повторил Люциан, поднимаясь с земли. «Я в порядке». Абрам переглянулся с Эриасом и Сетхом, не зная, что думать о случившемся. Они не представляли, что за причина вынудила их владыку впасть в истерику. Он даже после смерти родителей не был таким. Он, в принципе, никогда таким не был. Заклинатели молча последовали за Марионом вниз со скалы. Люциан спускался по ступенькам на нетвердых ногах. Его не покидало ощущение, что это был не последний раз, когда он испытал шок в несуществующем городе. «Они не могут быть не связаны», — подумал он про Мариона и Кая. «Даже если они разные люди, все равно между ними есть какая-то связь». Люциану казалось, что внизу они увидят адептов ночи. Вместо этого они встретили прогуливавшихся по улицам людей, которые вовсе не были людьми. На вершине скалы этого не чувствовалось, но когда заклинатели сошли с лестницы и оказались на небольшой площадке с указателем, демоническая ци окружила их, отчего сперло дыхание. Население Аздема полностью состояла из демонов. «Они все заняли человеческие тела?» — ахнул Абрам, остановившись возле Мариона. «Никто из них не занимал человеческие тела. Это их собственные». Абрам ушам не поверил. «Хотите сказать, Аздем населяют могущественные демоны?» «Нет. Аздем населяет иной вид демонов, что существуют только здесь». «Но откуда он взялся?» «Его создали». «Кто?» Марион усмехнулся и промолчал. Он бросил многозначительный взгляд на Люциана и спросил. «С владыкой Луны все хорошо? Не советую стоять на месте и любоваться красотами. Если не можете отправиться на поиски своего демона, лучше вернитесь в мир живых, туда, где безопасно». «Я справлюсь. Ты знаешь, куда нам идти?» «Зависит от того, что вы хотите найти». Марион кивнул на указатель. Они подошли к высокому столбу, который был утыкан стрелами со всевозможными надписями, странными и содержавшими все, начиная от безграничного счастья до нескончаемого горя. Обозначений рынка, таверны, постоялого двора не было. И как нам найти владыку демонов?» Сетх обернулся на Мариона. «Не знаю. Зависит от того, кем ты его считаешь. Безграничным счастьем или нескончаемым горем». «Вы серьезно говорите, что мы так должны выбрать направление?» «Ну да». Отмахнулся Марион и вальяжно обошел своих спутников. «Эй, ты куда?» — выкрикнул Эриас. «Гулять. Я привел вас в Аздам. На этом моя работа окончена». Люциан удивленно посмотрел на него. Не то чтобы он забыл об условиях их совместного странствия, но не думал, что Марион бросит их сразу, как они попадут в город. «Отведи нас к владыке демонов!» — потребовал Эриас. «Аздам огромен! Указатели бесполезны! А ты единственный знаешь это место!» «Нет», — холодно бросил Марион. «Вы хотели в Аздам? Я отвел вас в Аздам. Дальше как-нибудь сами. Если вам суждено найти градоправителя, вы его найдете. А нет, значит, нет. Единственное, что могу сказать, разделитесь и ищите замок сладострастия». «Марион!» — окликнул его Люциан, когда тот зашагал в сторону самой оживленной улицы. Марион на секунду притормозил и оглянулся через плечо, устремив бесстрастный взгляд на владыку Луны. «Спасибо за помощь и прости, что вынудил проделать такой путь». Люциан поклонился в знак благодарности. Марион промолчал, ухмыльнулся на прощание и ушел, бесстрашно погрузившись в толпу горожан. «Мне это не нравится», — мрачно произнес Абрам. Они по-прежнему стояли на площади рядом с указателем. Казалось, она была последним пунктом, прежде чем угодить в пучину бед. Отсюда расходилось 5 узких улочек, расширяющихся вдаль, а люди, что прогуливались по ним, были как на подбор. Что мужчины, что женщины, все молоды и красивы. На улицах было шумно, всюду горели вывески и пестрели огни. В небе сияли звезды и луна, порхали бумажные фонари вперемешку с яркими магическими огоньками. Где-то звучала музыка и отчетливо слышалась человеческая, а не демоническая речь. «Как такое возможно?» — Сетх обомлел. «Что это за вид демонов, которые, не будучи могущественными, имеют собственные тела и говорят на нашем языке?» «Марион же сказал, что этот вид создали». В голосе Эриаса слышалась тяжесть. «Как думаешь, из кого?» «Хочешь сказать, что это люди, обращенные в демонов?» «Я думаю, это адепты клана Ночи, обращенные в демонов», — тихо пояснил Люциан. Он с непередаваемой грустью взирал на знакомые улочки, даже не сомневаясь в том, что попал в некогда исчезнувшую резиденцию одного из самых великих кланов. «Как это могут быть адепты ночи?» — нахмурился Абрам. Люциан устало потер лоб. «Потому что мы в резиденции клана ночи». «Что? Что? Что?» — вопросили в один голос товарищи. «О чем ты говоришь?» «Не берите в голову», — отмахнулся владыка Луны, не в силах что-либо объяснить. «Лучше разделимся, как сказал Марион, и пойдем искать тот замок с неприличным названием». «Нет, постой!» Сетх преградил дорогу. «Ты должен рассказать все, что знаешь. Очевидно, Марион поделился с тобой большим количеством информации, чем с нами. Не думаешь, что стоит ее поведать хотя бы ради безопасности?» Марион не сказал мне ничего, что могло бы нам помочь. «Но ты только что сказал, что это резиденция клана Ночи, а демоны — бывшие адепты. Разве это не Марион тебе рассказал?» «Нет, я сам догадался». «Догадался? Как?» «Я много читаю», — сказал Люциан и почти не соврал. Абрам, Сетх и Эриас скривились, не скрывая недоверия. Судя по их лицам, они ужасно устали от всего этого. Тайна, окружавшая отношения Мариона и Люциана, была очевидна всем, и заклинателей раздражало, что их в нее не посвящали. Они доверяли своему владыке, но его скрытность настораживала. Сейчас каждый из них переживал о том, что Марион запудрил Люциану мозги, и становилось непонятно, попали они в ловушку или нет. «Мы с Эриасом начнем с центральной улицы, а вы с той, что по правую сторону. На поиски даю сутки, после собираемся здесь, чтобы все обсудить». «Может, используем связующее заклинание, чтобы не потерять друг друга?» — предложил Сетх. «Думаю, если мы создадим хоть какую-то магию, демоны накинутся на нас, так что давайте притворимся обычными смертными». Люциан шагнул в сторону одной из улиц. «И не забывайте, как себя вести. Марион сказал, это место похоже на царство фей. Если хоть что-то испробуете, можете никогда не выбраться». Абраму, Сетку и Эриасу не нравилось выполнять приказ, не зная полной картины, но настаивать на своем они не могли. Как командир, Люциан не был обязан пояснять детали. Он дал необходимую информацию, напомнил, как защитить себя и что делать. Этого было достаточно. Заклинатели чувствовали себя преданными, потесненными Марионом, потому их лица исказились от негодования. «Мы тебя поняли», — сухо бросил Сетх. Он хлопнул Абрама по плечу и направился к правой улице, не желая задерживаться. «Удачи!» — буркнул Абрам, нехотя покидая владыку Луны. «Ты расскажешь мне, что происходит?» — спросил Эриас на правах лучшего друга, а потом посмотрел вслед товарищам. «Когда разберусь во всем, да?» Люциан потянул стража за руку.